эфиры радыё «Свабода», з вами Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы едзем на крайнюю беларускую поўнач у мястэчка Езярышча, што ў Гарадоцкім раёне. Наколькі вялікая наша краіна, можна добра адчуць, калі праехаць, напрыклад, ад Берасця да поўначы Віцебшчыны. Калі на поўдні Беларусі ўжо забыліся, што такое снег, і знялі паліто ды цёплыя курткі, дык у мястэчку Езярышча снег нават і не думае сыходзіць. І назвы вёсак у Гарадоцкім раёне вельмі адпавядаюць гэтаму суровому беларускаму краю: Студзёнка, Марозава, Мехавое. Езярышча – тыповы былы райцэнтр, які паўстагоддзя таму развітаўся са сваім статусам. Ёсць тут сталінскі райком з калёнамі, ёсць вуліца, якая некалі задумлялася як бульвар, а зараз пераўтварылася ў зарослы і неахайны сквер пасярэдзіне дарогі. Ёсць нават помнік мінулай вайне – танк на пастаменце, але не проста танк, а рэдкі экземпляр – Т-70. Іх у свеце засталося не больш за дзясятак, таму аматарам вайсковай тэхнікі тут будзе на што падзівіцца. Некалькі гадоў таму гэты танк абласныя ўлады хацелі перавесці ў Віцебск, але мясцовыя сваю рэліквію не аддалі. Настаўніца гісторыі Ларыса Нікіфарава робіць вялікую справу. Пасля урокаў запісвае ўспаміны старажылаў і пра даваеннае жыццё, і пра акупацыю. У яе назбіраўся матэрыял не на адну кнігу, але са мной пані Ларыса дзяліцца сваімі гісторыямі не захацела. І я яе выдатна разумею. Даследчыца рыхтуе кнігу, і для яе кожны ўспамін – гэта скарб. Вы знаете, рада вам помочь. Я еще раз говорю, когда у меня будет все сшито, все пущу в эфир. Но сейчас вот сделают халтуру, не хочу. А для меня это судьба и сердце, и боль. Я все пропустила через боль. Я ж потом не сплю. Когда женщина рассказывает, как она закапывала детей убитых, она потом позвонила мне и говорит: зачем вы приходили? Я говорю: я не спала. Я говорю: я тоже. А когда мне рассказывают, когда расстрелы были эти, когда мать кричит в отчаянии на мужа: это отдай мне Володьку, сына, чтоб убили. Представляете, вот я так хочу написать рубрику «Отчаяние». Вот так и хочу написать, когда мать готова убить своего ребенка. Потому что ее расстреливают, и как отец проживет с тремя маленькими. Вы понимаете, какая драматургия и какая острота. Вот. А я потом хожу вот с этой болью, как дура такая, хожу. И хожу. Граница с Россией выглядает тихо и пустынно, ни оживленного руху, ни людей. Сумуя одинокий даишник на фоне нескольких страховых будок, нават не верится, что у тых будках есть житё. У одной из них разговорился с двумя сябровками. Одна из сябровок распавяла мне про плюсы и минусы помежного життя. За крупой, мукой, за маслом. Все едут в Россию, потому что там намного дешевле. Кофе, чай, вот это вот все. Водку у нас еще покупают. Нам, с одной стороны, хорошо. Но плохо тем, вы знаете, душа болит, сколько уезжает молодежи. Уезжает, устраиваются на работу. Чуть где что за малейшее зацепляются, приезжают, забирают семьи и уезжают. У кожнага беларуса свой погляд на сённяшні крызіс. У кіроўцы таксі адзін крызіс, у арыштаванага бізнэсоўцы іншы. А вось як выглядае крызіс з вакенца памежнай страхоўшчыцы. Ну, во-первых, намного больше ехало россиян на Украину через нас. Это ехали на Европу через Украину. Теперь все люди боятся россияне. Россияне в последние годы уже не только на Украину, но и на Европу ехали. Поток стал меньше. Меньше. А что значит меньше? Он стал в два раза меньше, три раза? Ну, может, и в два раза меньше стал. В два раза меньше поток. Раньше раньше. Мы бы так не сидели, не был бы так. Конечно, так раньше людей очень много было. Помнишь, у нас транспортная была, вся площадка была заставлена, мы не успевали оформлять россиян. Вы внутренно, психологично подрихтовались, да, что это будет надолго? Мы знаем, что мы в деревне не пропадем. Никогда не пропадали. У нас всегда хороший настрой. Да. Кто хочет жить, везде найдет. У нас какие леса прекрасные. Он летом, ягоды, грибы, заготавливай, что хочешь. Господи, мы никогда на зарплату нам не рассчитывали. Хозяйство держали раньше, поросюшков, курей. На беларуска-расейскай мяжы абвастраецца пачуццё патрыятызму. Выяўляецца гэта, вядома, не ў мове і не ў веданні гісторыі, а вось у чым. Нашы туда едуць, говорят, а што они там работаюць, не хачат, а для нас работы ёсць. Ну, зарплата ім маленькая, а нам хорошо, нас устраивают. Ну, у нас у ваўшых і агароды пашуцца, і грядкі, а там в Расіі ўже больше они лентяі. Скамеечка возле дома, ни забора, ничего, сидят, семечки плюют. Особенно вон мы у Торопец ездили за поросятами, там такие хорошие поросята были. Едем, погляжу, сидят старушки на лавочке, сзади за ими бурьян под хатой, конечно, под окном, вот такой. А они сидят семечки, разве мы когда-нибудь сядем и будем семечки плевать, если у меня трава сзади? Ці варта выхваляцца такімі беларускімі якасцямі, як уменне выжываць без грошай? Па-моему, не самая лепшая рыса для новага стагоддзя. І ці не таму уцякае моладзь на той бок мяжы, што там хоць нешта, але плацяць. Найстарэйшай жыхарцы Езярышча Наталлі Канарчуковай споўнілася 97 гадоў. І гэта не глыбокая старая, а вельмі энергічная, з ясным позіркам і зычным голасам кабета. З рэпрэсаванай сям'і яе бацька, былы млынар Арсень Григор'єв, не стаў у свой час чакаць арышту і высылкі ўсёй сям'і, а паехаў сам на будаўніцтва Беламорканала. Баялись. В какой хатке мы родились, отец только построил домик чуть-чуть, завелся коровкой этой, да, в общем, молотили цапами, а у нас уже стала молотилка. И мы вот такие уже с ним молотили, я в том числе, а и меньшее даже. И за что раскулачили? Своими руками. Конечно, боялись. Отец удрал. Где-то он пробыл несколько времени на Беломор-канале сам. Сам поехал? Сам удрал, скрылся. Иначе были в Сибири или вон там у Киргизии. Я гутару з удзельнікам гістарычнага працэса. Напрыканцы 30-х гадоў Наталля Арсеньевна працавала землямерам. У той час, калі савецкая ўлада ліквідавала хутары. Да выдзёнкі ёсць? Нет, а было сяленне з хутару. Я сама сяляла. Я была землеустроителем, и вся планировка нет той деревни в районе, чтобы я не побыла там. А это в каком году было? В каком году вы селяли? Селяли в 38-м. Это вам было 19 годов? Да, я кончила вот при сельхозакадемии годичные курсы. Угу. Средним образованием брали. А работа была нелегкая вот эта? Нелегкая. И сразу, когда я вот кончила, меня направили... Витебский облземотряд. Были землестроительные отряды. Селенец хуторов. Раз селенец хуторов, значит, планировка. Новых улиц? У всех поселков новых. Поселки. Идет комиссия. И я такая соплюшка ходила там зимой. С усими взрослыми, может. Выбирали центр. Меня оставляли. Список у руки. Планируй деревню. И усадьбы нарезай. Ну и рабочих, да, и лента землеустроительная. Сейчас же не так они работают, землемеры, как я когда-то. А это и план. А как селяли? Вот как людям приходили и говорили, что вас... Очень, очень нежелательно. Нежелательно. Раскрывали крыши даже. У меня бабушка вон жила на хуторе. Такой хутор прекрасный был. Такой домик. Ну ее селили. Не хочешь идти, придут? Тебе все равно крышу снимут. У домика, когда хочешь, и пойдешь. Нежелательно было. Люди плакали? Плакали? Плакали, плакали, конечно, плакали. Не хотели идти. Ну, а потом все равно и мелкие деревушки. селяли. Даже в этом Межирище, Панкры. И то там некоторые хуторяне остались на месте. Но очень мало. Я поселок строила во Панкры. Мои улицы. Я иду, вон Гурки, Лахи. Мои улицы. Лялюшина, мои улицы. В общем, по району болтала с девчонкой. А потом мне дали колхоз такой, помню, даже чекист. И делать теодолитную съемку. Не уявляю, як можна было ў 38 годзе не ўступіць у калгас чэкіст. Ад гэтых слоў і сёння дрыжыкі па скуры. Наталля Арсеньеўна была тройчы замужам, першы муж загінуў на фронце, ад яго было дзве дачкі, якія памерлі падчас акупацыі. Прайшло больш за 70 гадоў, а старая Наталля па сёння плача па сваіх дзецях. Мои девочки, одна 1 января умирает, вторая сейчас мога. Ну и что, я даже не ходила на кладбище, люди хоронили. А я живу 97 лет. Вы представьте, почему я живу. Вот так, в одну неделю схоронила эту девочку. Что ж вы думаете, малая переплакала? Да я не видела света. А через почти год и погибает он. Я осталась одна. Семьи нет, а самой сколько годков. Мне ничего не радовало, абсолютно. Я ни о чем не хотела думать. И теперь плачу, не кидая. Эта рана, она не заживает? Никогда. Никогда. Вот на меня некоторые говорят, ну что ты маленьких похоронила когда? Ой, я нашим на моем сердце. Сейчас в последнее время вот тут сидела, не кидая, вязала. Хатуль вон вязала, раздела маленьким деткам эти чунки, носочки. Я вроде бы своим вяжу. А сколько им было годов? Ну, сколько. В войну родилась одна, вторая до войны в 39-м. А что они видели, что они ели? Как они не могли умереть? У кожнага старажыла свае жыццёвыя прынцыпы. І мне здаецца, што прынцыпам Наталлі Арсеньеўны варта павучыцца. Якіх людзей вам у жыцці больш сустракалася? Добрых ці... У мяне, кала мяне ўсё харошыя. Нікагда не было плохіх кала мяне людзей. Нікагда. У эфіры «Радыё Свабода» мы з вамі наведаліся ў мястэчка Гізярышча, што ў Гарадоцкім раёне. З вамі быў Зміцер Бартосік. Да новых сустрэч у эфіры!